Два раза пришлось корректировать цены на ряд позиций, одни вниз, другие в рост, не все прогнозы сбываются. Отказываться от позиций нижнего уровня спроса не будем, широта ассортимента всегда действует завораживающе, провоцирует на случайную либо попутную покупку. Опыт приходил быстро. В первой же деревне раскинули выкладку на берегу и больше так не делали, очень хлопотно, толкотня, не уследишь, поэтому вся последующая торговля пошла уже на борту, к радости Марины и к ужасу стюардов. Все деревни на нашем участке Литы построены почти одинаково. Если деревня достаточно богатая, то вдоль реки проложена как бы улица, вытоптанная полоса ровной красноватой земли. Дома тянутся вдоль берега. Сообщение и большая часть промыслов зависит от реки, у каждой семьи есть свое долбленое каноэ или джонка. Моторных лодок люди не имеют, даже парусные не везде. Деревни здесь в основном азиатские либо смешанные, довольно чистые, мусора не видно, может, потому, что его просто нет. В двух поселениях нам встретились электрические генераторы, которые старосты включают по большим праздникам. Банановые и кукурузные плантации обязательны, они окружают каждую деревню, порой кажется, что для местных это главный продукт питания. Уже ненавижу. Чаще всего банановая плантация – это примитивная вырубка, где слегка убрали или сожгли самые большие стволы, а все остальное бросили, как есть, сжигая остатки постепенно. Поэтому с дровами проблем нет никаких, набирай, за услугу малую, что хочешь и какие хочешь, экипажу горбатиться с пилами не придется. Впрочем, вверх пароход идет на угле, у капитана полный бункер еще земного, потом будем по мере надобности приобретать местный. Причалов в деревнях не имеется. Пароход тыкался носом в берег там, куда показывали местные, в землю вбивались два лома, к ним, швартовы. И уже через пару минут к Темзе сбегались все местные жители. Первыми, конечно, летели дети. Они кричали на своих языках какие-то приветствия, махали руками и улыбались. Матросы одаривали их конфетами или кусковым сахаром, и это не вызывало среди них ссор и драк. Когда гуляли по деревне, толпа детишек следовала прицепам, но никто не приставал, не выклянчивал, ни в одном селении у нас ни разу не попросили подачек. Впечатление о местных сложилось однозначное, чаще всего небогатые, порой бедные, но люди с самоуважением, спокойные и приветливые. Какой-то хитрожопости не заметил, так, наив. Сервис-сюрприз номер раз. Нина начала стихийно давать консультации заболевшим. Плату за это я с аборигенов не брал, рассудив, что резон проявится совсем в другом. А вот лекарства тратить запретил, совершенно бессердечно. Местные снадобья, приобретенные в аптеке Манауса, пожалуйста, но уже за деньги. Котова вместе с капитаном делали круглые гуманистические глаза, возмущенно пыхтели, но я видел, насколько удачно треклятый мистер Смит, почуяв прибыль, наложил эмбарго на растрату запасов. Впрочем, медицина штука такая, тут и доброе слово лечит. Доктор чаще всего просто определяла, этому можно лечиться дома, а в данном случае надо бы ехать в Манаус. Тяжелых нет, мир крист и суров, они долго не живут. В частности, именно потому смертность среди африканцев высока, сказывается отсутствие даже парамедиков. На последующих циклах есть смысл ставить медицину на платную основу или же, или пусть подпускают к главному корыту. Чем ближе выборы, тем больше у меня созреет проектов, и какие-то блесны свой блеск оправдают. Сервис-сюрприз номер два. К механику для починки потащили всякую жестяную хрень, хоть плавучую мехмастерскую открывай. Не потащит мелочевку в город на утлых скорлупках, дороже выйдет. Вообще-то, такой спрос вполне прогнозировался, отвлеки я часть раздумий в правильном направлении. После экстренного совещания решили оказывать, по возможности и, естественно, платно. Тем более, что большая часть поломок и проблем мелочно, как правило, решается прямо на месте, во время стоянки. По копеечке, ребята, как завещал Уоррен Баффет, с детства занимавшийся торговлей жвачкой и доставкой газет на дом. По статистической информации, конечно, для планирования мы с Мариной собрали данные по ориентировочной численности обитателей деревень. Оказалось, кругом вранье. Там, где ожидали увидеть одну большую семью в 14 человек, на берег сбегались все 30. Любая деревня, что поближе к Манаусу, больше по численности, чем поселок Северян. Причина несоответствия в следующем. Многие не торопятся объявляться поселками. Человек, образованный или нет, умный или не очень, житейски всегда правильно чует базовые выгоды и проблемы. Поселки по тревоге обязаны дать людей в Национальную гвардию, а деревни – нет. В деревню новый потенциальный обитатель не сунется, тут все свои, а в поселок можно влезть. Кроме того, все понимают, что налогообложение неизбежно, и боятся, что категория поселения как-то скажется на размере ИСАКа. Обижать никто не убежит, в этом мире, как было и в прошлом, все определяет экономика и политика, даже если это торговля не особо умного старосты и политика бабки-повитухи. Людям нужна торговля, защита и хоть какая-то цивилизация рядом. По приему, да хорошо принимают, главы семейств, естественно, втихую морщится, зашибись им гулялась, взяв из амбаров что попало, продать сие как попало. По минимуму выполнить заказы домочадцев, а потом спустить добрую половину выручки в адмирале или династии. Бабы готовы были целовать экипаж Темзы в засос, мужики пыхтели и отмалчивались. Я же пропагандировал двухдневные шоп-туры всем семействам, что вызывало живой интерес, засиделись женщины в глуши, хочется им развеяться и посмотреть хозяйским взглядом на местный рынок и магазины. По категориям ассортимента. Как так вышло, что у нас полностью выпал сегмент детских товаров, а, цинично, но на детях торговля во все времена делала дикие деньги. Хорошо пошли товары наших ремесленников, кузнечные, кожевенные, гончарные. Неудивительно, эти ребята конъюнктуру знают, будут брать малогабаритные прессы. Мазут пойдет на ура, по закупу. Ведь знал же я, что Манаус натурпродуктами кормит именно деревни, а не фермы. Какого черта упустил вопрос? Позволил Альфии накупить всего подороже, вместо того, чтобы взять в первых же деревнях дешевле. Вина только моя, ошибка учтена. По скупке. Очный контакт с наиболее авторитетными амазонками местных деревень быстро выправлял ситуацию. А почему это не возили? А почему вот этим не занимались? Для себя вырабатывает по минимуму примитивные ткани, а в Манаус волокно не возит. Масло из кукурузы не жмут, про рабс вообще толком ничего не знают. До сих пор велика доля собирательства и охоты, бьют уток и местных цесарок вместо того, чтобы разводить кур и свиней, в больших объемах ловит рыбу. Расчистка и распахивание земель идет очень вяло, благодатный климат и сам ленив, и людей портит. Садов мало, климат же позволяет круглогодично выращивать что угодно. Уперлись в кукурузу, и это опять от лени. Еще генерал Деникин в своих дневниках относительно Абхазии отмечал, что кукуруза развращает народ минимумом труда и ухода. Семена в городе есть, даже лавка специальная на рынке стоит. Подозреваю, что наезжающие хитрецы привычно врут. Да нет там той картошки. Это же копать надо, раком стоять. Только в двух деревнях чувствуется реальный сельхозпрогресс. Остальные живут по инерции, тормозя на спасительном. Джунгли и река прокормит. Но есть старейшины и женщины помудрее, им информация о перспективах спроса, стратегическая по сути, нужна в первую очередь. По оплате. Серебро у людей имеется, и его не так уж и мало, как я предполагал. Натурпродукты, сколько хочешь. Два раза нам предлагали новенькие каноэ, очень неплохого качества. Готовы брать заказы на любой размер. На второй раз взял, Костя убедил, что продадим моментально. Циновки, примитивные ткани, где-то есть волокно. Еще одно интересное наблюдение. В каждом поселении имеется свой главный сарай, и его показывают далеко не всем. Нам, например, староста Винниса не показал, что хранится в темных закромах. В главный сарай стаскивается вся рухлядь, найденная на реке поколениями ищущих, после чего нажитое добро становится памятью о предках, часть его, своеобразным стратегическим запасом, авось пригодится. Вскрыть эти копилки – наша задача. Металлы, прежде всего цветные, очень востребованы в городах, в прорезы чаще всего затягивает простые деревянные лодки. Черная сталь спокойной плавки, применяемая на металлических судах, встречается часто, ее режут, вывозят, здесь сбыт будет. Наиболее стоящие из сараев давно уже в деле или продано, но никто не знает, что завтра потребуется на добычных фабриках или в мехмастерских. То есть по факту это огромные дедовские чуланы или сундуки, набитые всякой всячиной. Один, в китайской деревне, нам таки удалось мельком осмотреть, и механик возбудился сразу. В Манаусе работает отдельный блошиный рынок, однако из деревень туда подобный товар возит редко, не приспособлены для таких перевозок местные скорлупки. Значит, можно скупать нужное тут, в том числе и по заказу. Либо возить на бложку крупным оптом. Интересная перспектива. В целом картина понятная. Не думаю, что ниже по течению она кардинально иная. Мне уже понятно, что извоз и торговля гарантированно покрывают все накладные расходы, позволяя нам кататься без расходов в поисках больших ништяков и, главное, прорезов. А через месяц, по прогнозам, прибыль пойдет совсем другая. Все у нас получится. Миссионеры тоже времени даром не теряли, на каждой остановке торопливо сходили на берег. Первыми спускались Генрих с Эрихом, у обоих помпы и одинаковые глоки. Появление миссии быстро собирало целую толпу, а потом в сопровождении местных гуманисты отправлялись осматривать житие-бытие. Похоже, Симона готова включить в план работы и другие поселения на реке. Девочка, а готов ли к такому повороту твой отец? Он давно определил необходимый минимум показушной сердечности, привычно выбрал себе африканцев, дети которых, как известно, голодают в любой Африке, пусть и внеземной, и тем обеспечил необходимый гуманитарный сектор своей деятельности, заслужив благосклонность белой части общины. В последней перед Дугласом деревне я решил кадровую проблему. Поселение называется Бари, потому что основали его два итальянца и один поляк, которые вопрос о названии решили демократически, голосованием. Сейчас их потомки, перемешавшись с индонезийцами, породили интереснейший этнотип, представители которого и населяют эту деревню, стоящую на излучине огромной реки. Там я и нанял двух метисов для строительства на базовом острове избушки на Курнагах, люди опытные, жилье ставили не раз. На островке, который капитан решил назвать Кайманом за характерную форму, все необходимое есть. Присматривать пока будут жители Винниса, уже договорились. А в самом Дугласе я имел интереснейшую беседу с мистером Теофилом Зимбой. Симона, не успев сойти на берег со своей миссией, сразу же оттянула на себя большинство жителей, которые столпились вокруг приезжих. Коробки с гуманитаркой были очень слаженно и быстро переправлены на сушу, и вскоре вся делегация в окружении местных направилась к большому общественному зданию для просветительских бесед, увещеваний и раздачи слонов. Ну а я, к вождю. Вот недаром штампы куются, есть в них зернище истины. Мзимба представлялся мне жирным потным боровом с прыщами по всей морде и гнусной ухмылкой. И губище, как бананы, только с трещинами в миллиметр. Будь я проклят, все так и вышло. Именно такая рожа, с трудом переваливающаяся по неровному грунту, и вышла навстречу. После вынужденного рукопожатия я тут же отчаянно возжелал как можно быстрее оказаться в душевой своей каюты. У меня к вам будет всего один вопрос, уважаемый Мзимба. Думаю, уже не только я понял, но и другие люди в Манаусе, что никакого золота тут нет. Да и не ищите вы его. А вот небольшая баржа с бензином стоит где-то на Оранжевой. Скорее всего, не совсем рядом, быстро не сплаваешь. Спокойно. Я не собираюсь покушаться на святое право частной собственности. Вы нашли, значит, ваши. Однако, учитывая стратегический для анклава характер такого сырья, как любое жидкое топливо, дикая форма снабжения города и поселений на реке крошечными бутылками, организованная вами, потенциального потребителя устраивать будет недолго, поверьте. А что в итоге следует ответом на такой саботаж, очевидно тормозящий технический прогресс? Подождите, я закончу. Самое разумное, что вы можете сделать, это начать продавать топливо мне, крупным оптом и с хорошей скидкой. В противном случае я просто вычеркну ваш поселок из графика рейсов, и вам придется объясняться с людьми, почему они должны ссориться со всей рекой и иметь самое неразвитое хозяйство. Потом найду бензин, а далее губернатор, поверьте, прислушавшись к здравым предложениям, блокирует ваших бутылковозов на пару месяцев, заодно свернув и деятельность миссии. Разве ваши люди заслужили такой участи? Вы их просто разбаловали этими бутылочками. Поначалу он попытался возмущаться, глупо уходя в отрицаловку, а я его спокойно полосовал выверенными фразами и доводами. Показал мультипаспорт, полученный от властей, обозначил свои бизнес-намерения. Упомянул и о том, что сам губернатор уже морщится при упоминании фамилии старосты Дугласа. Вы чего дожидаетесь? Десанта полиции или национальной гвардии? От жителей деревень на вас идут жалоба за жалобой, согласно которым вы какого-то черта блокируете им вход в Оранжевую. Эта река что, ваша собственность? Найдитесь в обстановке и развернитесь по ветру, искренне вам советую. У меня все, поля для вопросов не вижу. И учтите, на обратном пути мы намерены пройти по оранжевой, так что уберите с пути все рогатки и камни, чтобы мне не пришлось разбирать препятствия свинцом. С ответом не тороплю, судно будет тут стоять еще минут 20. Да, нет, детали позже. По рации я доложу о разговоре прямо сейчас, учтите это и не думайте, что все происходит келейно, а у вас есть шансы уладить дела как-то иначе. Нзимба пыхтел, бурчал, нервно чесался, однако вел себя спокойно, прекрасно понимая, что прибыла к нему не латчонка деревенская, в деле появился неожиданный фактор, и с ним на чисто понтах не поспоришь. Упрямый староста уже при отплытии сказал, что сейчас ответ дать не может, есть некие обстоятельства, будет думать. Окончательное решение сообщит при обратном проходе Темзы. И черт с тобой, думай, ничего ты не надумаешь, он провокацию не завернет. С легкой обеспокоенностью спросил капитан. Меры примем, Илья Александрович, сказал я. Да и вряд ли Нзимба захочет идти на открытое обострение, не вровень ему, в порошок сотрут. Но какой-то интересный нюанс тут есть, несомненно, и он пока не ясен. С тем и отплыли вверх по лете. Эх, так и не успел обмолвиться с Симоной лишним ласковым словечком, пожалев, что я не голодный несчастный африканец. Километров за 5 до поселения северян по наводке Буавитса на пароход встал возле просторной ровной поляны, по которой струился небольшой ручей, чистый настолько, что было ясно, где-то неподалеку есть холмы. Однако с реки их не видно, мешает высокая буйная растительность. Спокойному восприятию джунглей мешает укоренившаяся в голове мифология. Наши люди думают, что местность вокруг кишит змеями. Однако, как выяснилось из разговоров в поселках, их тут намного меньше, чем в казахских степях. Здешние более ядовиты, но шансы встретиться с ними невысоки. В одной деревне я видел змею, принесенную на продажу местным жителям, это был двухметровый боа-констриктор. Про гигантских анаконд из страшных кинофильмов в посещенных нами местах никто не слышал. Говорят, что вокруг китайских поселков вообще никаких змей, сразу съедают. Но это вокруг поселков. В дождевом лесу на Аракаре небольших анаконд увидеть, никаких проблем, дикий край. По примеру скандинава, сначала боцман с Сашкой, а потом и все остальные с удовольствием после жарких часов на солнце искупались в прохладном потоке, с наслаждением смывая пот. Течение ручья оказалось достаточно сильным, поток хоть и не сбивал с ног, но уверенно пытался стащить тебя в лету. В Виннисе Арвидсон с сыном сошли на берег, быстро выгрузив мешки, корзины и купленную в Манаусе козу. Потом на Каймане оставили строителей. Их задача – построить небольшой жилой дом на курнагах и амбар для имущества, попутно расчистив поляну перед бухтой. Оставив наемникам ручной инструмент и бензопилу, отправились дальше. Вперед, властелины мазута. На Аракаре было тихо и тревожно. Осмотрев баржу, по-прежнему стоявшую возле устья, спецы пришли к выводу, что кубышечку никто не посещал и взломать не попытался. 10 бочек мазута уже опытные мужики набрали быстро, после чего капитан с Зарембой во второй раз принялись прикидывать, можно ли стащить судно с отмели, и в какие затраты и силы это мероприятие встанет. К однозначному выводу не пришли, затевать здесь подобные землеройные и тягловые работы при полном отсутствии даже малой механизации возможно лишь с постановкой временного поселка приличной численности проживающих, с охраной и каким-никаким снабжением. Представляете, что это такое? Есть смысл попробовать стащить в половодье, предложил механик. Капитан не дал прямого ответа, но задумался. Через 2 часа Темза пошла по притоку. Возле места дислокации нашего прореза матросы воткнули на левом берегу Аракары высокий деревянный шест с красным треугольником наверху. Пароход минут 10 ритуально постоял возле него, люди на палубе вздыхали, перешептываясь, вспоминали, тщетно пытаясь увидеть над медленно текущей коричневой водой нечто необычное. Нет ничего, ребята, никаких признаков косых разрезов пространства в фиолетовом мареве, не видать таинственного портала, в какие-то моменты времени соединяющего миры. Если крест берет энергию от течения, постепенно аккумулируя ее на переброс, то можно вычислить закономерность открытия, предположил Самарин. Не вычислить, а определить по результатам наблюдений, ибо мы не знаем нужное для импульса количество энергии, поправил его профессор. Возможно, он и сейчас открыт, Обычно молчаливый рулевой Сёма тоже вставил свое слово. Сказано же, с этой стороны внешний прорез не увидеть. Год можно стоять и ждать. Тем более, что мало кто в таких местах ходит, добавил Самарин. У берега, возле заброшенной деревеньки. Кто туда влезет, кроме меня, дурака старого? Все, снимаемся, идем дальше, нечего в пустоту пялиться. Симона ушла, романтика осталась. Не хотелось рационального, хотелось необычного. Да не дают. Герман, я все-таки не понимаю, как ты кредит пробил. Нет, ну понятно, опыт у тебя, конечно, язык подвешен, схемы всякие знаешь. И тем не менее, плохо представляю, чтобы мне что-то без оплаты отремонтировали. Это как? Сначала я даже не отреагировал, продолжая неотрывно смотреть в бинокль, настолько не соответствовал окружающей обстановке и моим мыслям неожиданный вопрос капитана. Какие кредиты, какие схемы и опыт, когда рядом проплывает затерянный мир? За каждым поворотом может поджидать сюрприз, и не факт, что он окажется приятным. Герман, что? Не понял. А, елки, Илья Александрович, вот что-то никак привыкнуть не могу к твоему способу мышления. Вот уж о чем бы мне не подумалось сейчас, так о кредитах. Это азарт в тебе играет, убедительным тоном произнес шкипер. Я вот по молодости каждый раз, когда в новый приток заходил, так же к окулярам прилипал. Долго не выдержишь, устанешь быстро. Пока бодрый. Сбил таки меня шкипер с романтического настроя. Я ж не о том, бодрый ты или углы сносишь от усталости. Нам Маркс с Энгельсом что сказали? Человек может расходовать в течение суток, естественная продолжительность которых равна 24 часам, лишь определенное количество жизненной силы. Поэтому эту силу лучше разделить на порции и расходовать с перерывами, сиречь дискретно. Иначе сдуешься на бинокле, а когда надо будет, горы впереди не заметишь. Надо спокойней. Поучительно промолвил капитан, характерно сделав ударение на последнем слоге. Я выпрямился. Действительно, чевогнусь в напряге. Радар крутится, вперед смотрящий бдит, у него еще и тепловизор рядом. Остальные тоже посматривают, новые места, самая охота. Кредит. Вспомнив и прокрутив в голове заново вопрос Самарина, я внутренне усмехнулся. Коротко тут не пояснишь. Хапуги твои ремонтники, Александрыч. Им 300 лет, они выползли из тьмы. Или вообще еще не выползли. Так вот и я о том же. Торгаши должны еще сильнее замашну трястись, а тут новый человек, под задницей пароход, бах, и смылся вместе с товаром. Сколько там лет прошло с перестройки, а мало что изменилось, ни в свои планы и силы обыватель не верит, ни в чужие. Неужели действительно требуется смена пары поколений, пока проявится острое понимание жизненно необходимой пассионарности? Понимаешь, настоящая торговля, да и не только, всегда имеет стройную внутреннюю логику развития, и в ней есть периоды повышенных рисков, особенно на начальном уровне. И тот, кто рискует правильно, всегда выигрывает. Всегда. Надо же, переключил меня, старый хрен. В начале 90-х со старшим братом ездил закупаться в Москву. Время было веселое, бурное, и вместе с тем страшное. Никаких банковских переводов, инфляция просто летела. Все диким образом. Например, про систему SWIFT знали единицы. Девчата в офисе собирали нас в дорогу. У каждого специальные жилетки, в них куча внутренних карманов, туда набивались пачки денег. И вперед. Брат шутил, что после того, как напялил на себя всю эту бумагу, лучше сразу признать, что ты уже умер, как делали воины Македонского перед битвой. Так проще, иначе с ума сойти можно. Толстые, неповоротливые, словно мишень на груди нарисовали. В аэропорт, на борт и в Москву. А там уже ждут таких, как мы, орлов-коммерсантов, которые со всей России съезжались. Странная была эпоха, словно нарисованная художником-самоучкой, неумело, фальшиво, с неправильными пропорциями, с дурными цветами. Раз, и стерли все ластиком. Завтра заново нарисовали, но уже чуть-чуть другой мир. Да, бандитизм был жуткий, помню, поддакнул шкипер. Каждый день газеты писали. Да что ты знаешь про тот бандитизм? Сморщился я. Какие газеты? Нормальный человек никогда с таким криминалом не столкнется, слишком разные круги. Разве что случайно. Так вот, прилетали и сразу проходили в зал вылета, чтобы хоть как-то обмануть наблюдателей. Рожи стояли, одна страшнее другой, типа таксисты. Потом наняли одного москвича с Рафиком, он встречал, сразу в машину, и дёру. И пока едешь через лес по безлюдной трассе, все нервы обтрясутся. Помню, один идиот положил все деньги в кейс и к руке на цепочку пристегнул, насмотрелся фильмов, имбецил. Так в рощице Внуковской и нашли его с отрубленной кистью. А по самой Москве, три раза видел, как машины взрываются прямо в потоке, наш водитель никогда к мерсам не жался. А начинали, знаешь, как. Он молча ждал продолжения. Семен, словно не слыша нас, внимательно смотрел на реку. Вода какая гладкая, и деревья замерли, ни шелохнуться, ни ветерка, словно затишье перед бурей. Приходили в фирму, еще попробуй их адреса найти, все в подвалах попрятаны, на заброшенных заводах, в общагах каких-то. Так, мол, и так, мы оттуда-то, хотим взять товар на реализацию с отсрочкой платежа, вот копии учредительных, устава, вот печать. Мялись и думали все, давали далеко не все, но даже тогда давали. Потому что мало левых кассет и дисков накатать, мало книжек наштамповать, это все еще продать нужно, в розницу. И вот что вышло в оконцовке. Те, что боялись, года через три с рынка ушли, исчезли. Те же, кто рисковал, трясясь потом в думах, почему они каким-то провинциальным ухарям тонны товара доверили и сейчас живы, у них крупные фирмы, серьезные базы и объемы. Нельзя было иначе. Других риэлторов у меня для вас нет. Сама обстановка так говорила. Вот так вот. Набрали, искать борт грузовой. А где? Ни грузоперевозчиков, ни свободных самолетов на рынке. Аэрофлот губы дул, там всем похрен было. К воякам. Грузчиков в портах нет, кроме государевых. Транспорта не найти. Везде и все занал, с заносом, только в карман, причем каждому отдельно, без централизации и без всяких чеков. Потом сами садились в холодный салон Ан-12 и летели верхом на поддонах, как в холодильнике, сами не зная, долетим на этой развалюхе или нет. А если и долетим, то куда? Честно довезут или прямо на ВПП какой-нибудь мутной военчасти грохнут? Ну, продавали все быстро, тогда вообще все быстро продавалось, жилеты на пузо, и назад, в Москву с молитвами. Там развозили пачки и брали следующие партии. Так ты, значится, свой первый сундук наколотил. С интересом посмотрел на меня шкипер. Угу. Недолго, правда, я этим делом занимался, рискнул на другом и выиграл. Знаешь, я тогда у одного друга ширпотребные ориенты брал, у другого галстук фирменный, чтобы хоть как-то выглядеть. Висели бы у меня тогда швейцарские котлы и рекомендация от мэра Манауса. Что ты? И все равно товарный кредит давали. Потому что умные всегда есть в массе. Ты не дашь, дадут другие, а ты сдохнешь, сидя, как гопсик, на своих кулях. А здесь многое уже устоялось, дураки в бизнесе вымерли. Не могли не дать, вопрос возникал лишь в проценте скидки и днях отсрочки платежа. А ты говоришь, пароход. Пароход, это круче любых часов на руке и рекомендаций Губера. Это капитал, потенциал, сбегать в джунгли с товаром. Поверь, у опытных коммерсантов чуйка развита так, что той Ванге и не снилось. Понятно объяснил. Слева мощно плеснуло, вспугнутые кайманы прыгнули в воду. Днем они прячутся, и увидеть их трудно. А вот ночью всплывают, и если направить на них луч фонаря, то глаза рептилий засветятся красными точками, этакие зловещие угольки в темноте. Подергаешь фонарем, им не нравится, угольки с плеском гаснут в воде. На каждом повороте встречает какая-нибудь новая живность, однако разобрать, кто это, как правило, не успеваешь, прячутся. Два раза видели заброшенные стоянки небольших групп людей, эти места хоть и редко, но посещаются, на полянках стояли шалаши или балаганы, уже покосившиеся, полуразрушенные, все на левом берегу реки. Вряд ли Заргистрой точно так же, и костерок в центре, и рогатина над ним под котелок. Можно допустить, что заходили с юга. Во всяком случае, визитов не было давно, иначе бы выброс баржи заметили до нас. Аракара не лето, петляет что надо, и всегда есть на что посмотреть. Илья Александрович, а тут гигантские бегемоты могут баловаться, как ты думаешь? Всплывет такой неожиданно, и хвать клыками за плицу. Вот тебе закорчи на мостике. Малый ход, ты чё? Фу, на. Впереди поджидали то крутые повороты реки, то отмели. Как вот это, черт знает какая по счету, мы забрались уже километров на 30 выше того места, где Темзу выбросила в джунгли Кристы. Александр, внимательнее смотри, поворот крутой. Вперед смотрящий специально снаряжен и проинструктирован. Каски палубной команды теперь выкрашены в черный цвет, и спецжилеты тоже поменяли колер, а в карманы вместо пенопласта вставлены железные пластины, халтура страшная. От огнестрела не поможет, а вот стреле гоблинской не пробить. Пушка на корме развернута в левую по ходу судна сторону, откуда в первый день и прилетела памятная стрела. По одному наблюдателю, на верхних палубах, но они лишь изредка выходят на палубу, чаще смотрят через окна. Сейчас на палубах никого нет, тревожный берег проплывает совсем рядом. Правда, пока никаких признаков присутствия заргов не замечено. Аракара вообще не лучшее место для жизни, вода очень грязная, заросли буйные. Кто знает, может, это был просто охотничий отряд, возвращающийся в поселение с добычей. Самый малый. Семен, прави прижмись. Тише, тише. Локатор не помогает, повороты крутые, видимость минимальна, река сузилась. Пыша-ша-ша. Впереди открытая вода. Прошипел в динамиках радиостанции голос Сашки. Я, прихватив подзорную трубу, быстро вышел на левое крыло мостика. Наблюдатели на палубу. Раздался приказ Самарина по громкой связи. После завершения поворота нос Темзы встал курсом на блестящую полоску воды в миражном мареве, открывающуюся между двумя мысами, заросшими высокими деревьями так, что кроны крайних нависали над рекой. Озеро. Бодро доложил я. Затон, небрежно поправил меня шкипер. Так это дело называется. Речной залив, заводь. Маловато будет для озера, просто рельеф такой. Берега сразу за мысами разбегались в разные стороны, открывая водную поверхность километров полтора шириной. Сразу появился обзор, ширина. По левому борту за лесом зеленые холмы, конечно, грунт тут другой будет. Вот и галечные косы, почти невидаль в этих местах. И серьезные горы вдалеке, оказывается, они есть и на этом участке бассейна Литы. Минута, и пароход выкатился на простор, заскользив по гладкой поверхности воды, показавшейся мне гораздо более чистой, чем в самой Аракаре. Глубина 3, доложил рулевой. Отлично, Сёма, смотри дальше, принял информацию капитан. Поди и ямы есть, как думаешь, Герман, что за затон без ям? Вот бы здесь потягать родных да безотказных окушков да ершей, эх, из речки-то в затон попадают, а потом следуют вдоль глубинной бровки и через денек акваторию покидают, возвращаясь в Аракару уже ниже, а мы ту бровку эхолотом, хрясь, и удочки по всему борту, надоела вся эта экзотика скользкая, щуки где, я вас спрашиваю, по обоим берегам обширного затона много ровных площадок, почти долин, не заросших джунглями. Значит, это пастбище, на лете все идет в дело, все используется живой природой. Живность на берегах будет, можно свиней настрелять, антилоп, решил я, посмотрев на винтовку, висящую на стене. Погода опять играет. С запада медленно приближалась темная грозовая туча, глухие раскаты грома звучали все явственней. Это хорошо, жара надоела до невозможности. Легкий ветерок со стороны надвигающегося дождя поднял слабую рябь на зеркале воды, зашевелили кронами прибрежные пальмы. Дело к вечеру, между прочим. «Ага, хватит, Гера, а то разолью еще по всему пульту», — сказал шкипер, принимая из моих рук подстаканник с горячим чаем. «Тут такое дело, раз уж разговор о живности зашел. Я сам как-то не подумал, да и ты не заметил. Что еще? Да тяжело понятия натурального жития в голову укладываются». Со скрипом. Поднял голос шкипер. «Ты вот как собирался вверх по лете идти, скажи на милость, а? Груды свежих продуктов, куры в клетках, две козы возле пушки привязаны. Я аж вздрогнул. Логисты-порнографисты. Коз ведь надо выбень доставить, деревеньку китайскую, что предпоследняя перед Манаусом. Деньги взял, подписался. Вот нахрен мне такие услуги. С другой стороны, приработок. Только вот мы вверх по лете собрались». Дня на 4. А корм, а уход, а если сдохнут по какой-то причине? Заказчики ждут. Идиотия. Фрукта завянет. Самогону, конечно, ничего не станется, он тут крепкий. А вот вино, ну, для вина можно и еще один холодильник подключить, но это ведь ресурс, надо учесть, помог окончательному пониманию проблемы шкипер. Сам-то хорош, только вспомнил. Трудно отпускает цивилизация. Сколько суммарно ошибок совершил. А ведь это примитивная логистика, фиксировать надо, продумывать, графики составлять. Обманчива вся эта натуропатия, замыливает глаз простотой натурального обмена. китайцы эти, ибень, твою душу, стратег, еще и собака бегает, будто ужаленная, но это уже наша, брашпилем прозвали. Пароход осваивает новый член экипажа, 8-месячный мальчик смесовой породы без названия, уже адаптированный. Все тискают, кормит, боцман носится с ним, как с писаной торбой, обещая, что теперь на судне будет образцовая ночная охрана палубы. Илья Александрович, вызовите по громкой Марину, совещаться будем по срокам, что теперь делать. Все, больше никаких спонтанных вариантов, заранее смоделируем все мыслимые ситуации, вплоть до торговли со внезапно появившимися летающими тарелками, иначе график движения будет страдать постоянно. Закапал мелкий моросящий дождь, который вскоре сменится крепким краткосрочным ливнем. Настроение опаскудилось. Засветка. Позади нас. Заорал Семка, что есть мочи, забыв указать точный курс. Пропало. Опять, Илья Александрович. Самый малый. Шкипер тоже не пожалел глотки. Где? Отметка на экране радара горела уже без паузы, а компьютер все не мог поставить идентификационный маркер. На месте стоит, у берега. Где оно прячется? Спросил Кэп. Я пожал плечами, и он опять схватил микрофон. Внимание, экипаж. Обнаружен объект на берегу, пока не опознан, меняем курс. Опять исчезло. Притоплен. Катер, наверное, разбитый. Предложил я самое простое решение проблемы. Не выключай, мне дай. К бою. Стрелкам по местам, стюард в рубку. Пусть Ярик посидит у трубы с Зауэром, он, как показала практика, самый точный стрелок в экипаже. Где-то там объект, на правом берегу затона, за небольшой галичниковой косой, которую намыло под крутым бережком высотой до 3 метров. На берегу неподалеку редкая лиственная роща, и на гальку спускались стволы подмытых и упавших деревьев. Прозрачный лесок, это хорошо, но последить за ним необходимо, та чупакабра спокойно по открытому берегу подбиралась. Дверь не закрывалась. Сразу за улетевшим к трубе Яриком в проеме показался боцман. «Шефы, там протока слева, широкая. Сам вижу», — буркнул капитан, забирая левей. «Давай-ка ты вниз, к якорям, Миша, попробуем зайти. Может, лодку сбросить, и на ней», — вставил я. «Сейчас увидим». Протока за косой разбивалась на несколько мелких рукавов. «Зайти, как мне показалось сначала, можно было только одним». Правый по ходу рукав кажется основным, но это блеф, он превращается в большую отмель, значит, нужно уходить вправо, не широким левым рукавом. Однако темза там однозначно проходит, 2 метра. Заглянем осторожненько, собрано, спокойным уверенным голосом озвучил свое решение Самарин. Вставай, тренируйся, что глаза круглишь. Вот она, практика, а как ты думал? Самый малый, Сема, на цирлах давай, как в тапочках. И не жмись вправо, чуть вперед подтяни, стоп, палубные, якорь. Темза по пологой дуге аккуратно зашла в протоку, и тут мы одновременно увидели, это не катер, это вообще не судно, матьеете, самолет. Это была Аннушка Биплан Ан-2 на поплавках, легендарный кукурузник. Судя по всему, на берег самолет выскочил с разбега, на взлете или посадке. Профессора звать надо, с кормы ему не стрелять, сказал я. При ударе самолет перевернулся, упав хвостовым оперением на 2 высоких дерева. Со временем сломанные сучья просели, но летательный аппарат так и не опустился на землю всей тяжестью, даже остекление кабины уцелело. Я стоял на крыле с тепловизором в руках, пулемет рядом. «Чисто по теплу, чисто!» — крикнул от трубы Ярик. «Стайка каких-то гусей возилась в роще, сейчас пешком уходит. Надо их нам, Герман. Отпускай, не до них». Внизу палубная команда уже фиксировала судно. По центру затона частенько проходит канал. Ну, канава такая промытая, там и поглубже бывает, задумался шкипер. И течение всегда есть, вот там прорез стоять может. А вот тут, у берега.